наливалось небо теплым молоком и светился белым светом. В волосах твоих венок из васильков. Поднималось в небо солнышко, разбудило соловья. Замерли все стрелки на часах. Вот бы утро век тянулось и не вяли васильки на волосах. Поднималось в небо солнышко.